9959 из 25 тысяч. И как итог, у меня 2 из 5 накопителей опыта почти с полным насыщением. Хотя вот вынужденные траты энергии и сил души были неприятными. Да и крайне малый остаток в 10,1 СД тоже не только не радовал, но и слегка напрягал. В отличие от моих подчиненных, у которых по завершению обустройства лагеря я лично проконтролировал улучшение характеристик. И теперь мои бойцы уже на что-то серьезное были похожи. Ну, как минимум, Мареш точно. Хотя и здесь было место разочарованию. Лиур так и не превратился в настоящего воина, оставшись лишь жалкой его пародией. Но даже так, просматривая их краткий список параметров, рост личного могущества был заметен после распределения свободных очков характеристик. Истинное имя — Мареш. Уровень — 29. Характеристики — сила — 15. Ловкость — 5. Интеллект — 5. Живучесть — 4. Выносливость — 12. Восприятие — 5. Удача — 1. Добротный воин вырисовывается, а главное, в будущем способный внушать страх обычным гоблинам, исключительно благодаря своим габаритам. Среди простых гоблинов мира Ашшар, наверное, вообще нельзя было встретить существо Эфранга больше 6 локтей ростом. Да и среди хоб-гоблинов такое встречалось крайне редко. А сейчас, наверное, среди старших офицеров только Ацеф и остался. Истинное имя — Улер. Уровень. 27. Характеристики. Сила — 10. Ловкость — 5. Интеллект — 8. Живучесть — 4. Выносливость — 10. Восприятие — 5. Удача — 2. Пусть он и отстает немного от Мареша по уровню, но на этого бойца у меня большие планы. Больно уж хорошо он себя показал, как командир небольшого подразделения. Ему еще ловкость и восприятие до 8 единиц довести в будущем, и получится прекрасный и разносторонне развитый десятник. Истинное имя — Лиур. Уровень — 26. Характеристики. Сила — 8. Ловкость — 4. Интеллект — 4. Живучесть — 7. Выносливость — 7. Восприятие — 4. Удача — 1. Мудрость — 14. Про это разочарование даже говорить не хочется. Но увеличив интеллект до 4 единиц, вроде бы его мысли стали чуть спокойнее, но, в принципе, я от него многого не жду. Не воин он. Хотя время еще есть перевоспитать его характер, и, думаю, тяжелые тренировки в этом деле будут серьезным подспорьем. Истинное имя — Себия. Уровень — 10. Характеристики — сила — 8. Ловкость — 8. Интеллект — 8. Живучесть — 9. Выносливость — 7. Восприятие — 8, удача — 2, интуиция — 3, мудрость — 2. А вот и услада для моих уставших глаз. Да и сражалась она с жуками достойно. Особенно если учесть, что раньше в ближнем бою ей только и приходилось из-за спины кинжалом горло кому перерезать. А сейчас она на настоящего воина похожа. Но ее будущее пока туманно. Да и время пока есть все обдумать куда детальнее. А так, в целом, у меня на данный момент появился, наконец-то, и это за целых несколько десятилетий, толковый боевой костяк отряда, на который уже впоследствии можно будет нарастить объем из новобранцев. Конечно, это очень далеко идущие планы, которые, впрочем, могут и не сбыться, но это не значит, что их не нужно просчитать и быть готовым к такому повороту событий. Да и вообще, нужно быть готовым к любой неожиданности, которую только и может преподнести система.